Глава 30. Задерживаться в гостях я не стал, и после всего произошедшего вернулся в свои земли. Первым делом наведался к наемникам. Стоило завершить найм и передать решение баронов их капитану. Если, конечно, он его примет. Хотя, как мне думается, вряд ли он откажется. Такие предложения делаются далеко не каждый день. Вообще могло показаться, что стать бароном тут довольно просто. Будь сильным магом и завоюй себе замок. Но на деле же не все так просто. Мало того, что без собственной армии обычных людей тут делать нечего. Ведь даже если сам владелец замка сражаться не будет, то его стражи вполне хватит, чтобы убить мага. Конечно же, они понесут огромные потери, но количество сделает свое дело. Да и если проникнуть в сам замок, то тут встанет вопрос противостояния с его владельцем, который поддерживается источником. Чтобы победить такого, нужно либо быть во много раз сильнее, либо воспользоваться какой-то хитростью и обманом. Артефакты – это тоже вариант. Да и не стоит забывать о баронских союзах. Те, кто в них не состоит, либо слишком сильны, либо уже давно в чьем-то подчинении. Вот и получается, что даже капитан наемников, к которому я сейчас еду, при поддержке своего отряда так и не получил возможности завоевать себе владение. На этот раз в лагерь меня пропустили без вопросов. Видимо, описать нанимателя стражникам успели. Да и, как мне кажется, я весьма примечательная личность и сильно выделяюсь своим ростом. Хотя то, что они никак не проверили мои слова, это недальновидно. Я ведь мог быть диверсантом, представившимся именем барона. Этот вариант, конечно, маловероятен, но он есть. В какой-то степени я их, конечно, понимаю. На землях барона представляться его именем – это чистое самоубийство. К тому же никак действительно проверить мои слова они не смогли бы. Ведь настоящее мое лицо не видели. Да и думаю, вряд ли в округе найдется карлик-диверсант ростом с меня. Впрочем, это все не важно. Самое главное сейчас – это предстоящий разговор с капитаном. «Господин барон, рад вас видеть. Прошу, присаживайтесь». Едва увидя меня, указал он на подготовленное кресло. «Благодарю», – кивнул я, присаживаясь. «С чем вы ко мне пожаловали? Подошло время сражений?» «Не знаю, огорчит это вас или обрадует, но сражений не будет. Кенру и Касар мертвы. Наше противостояние закончено, так что и ваш найм, думаю, стоит завершить». «Ничего себе!» Удивленно присвистнул он и немного поник. «Быстро же вы. Даже как-то жаль, что все так быстро закончилось. Значит, замка мне не видать?» «Понять я его мог. Такой шанс предоставляется нечасто. И проворонить даже небольшую возможность – это крайне обидно. Это еще не все. Мы обсудили данный вопрос с союзниками, и так получилось, что замок барона Кенра остался ничейным», – улыбнулся я. «Это уже интересней. И что я должен сделать, чтобы заполучить его?» Заинтересованно подался он вперед. «Я знал о вашей заинтересованности, так что выдвинул вашу кандидатуру на него. Сделал я небольшую паузу. И мои союзники ее поддержали. Ничего сверхъестественного от вас не потребуется. Гарантия вашей верности и всего вашего будущего рода нашему союзу – вполне достойная плата». «Это вполне приемлемые условия. Я, если честно, ожидал куда большего». Облегченно откинулся он назад в кресло. «Значит, вы согласны?» «Конечно. И даже готов принести клятву верности перед богами. Но если за текущее поколение я уверен, то за будущее я хотел бы оговорить условия, чтобы эта клятва не стала рабской. Не хотелось бы, чтобы моих потомков в будущем, пользуясь этой клятвой, отправили в самоубийственную атаку, если вдруг кому-то понадобится этот замок». «Логичные условия. Думаю, никто не будет против него». Кивнул я, понимая причины его условия. «Пожалуй, будь я на его месте, то предложил бы то же самое. Тут в людях нашего-то времени нельзя быть полностью уверенным, а уж что говорить про будущие поколения». Но для себя он такой поблажки не попросил. И за это я его уважаю. Он готов даже своей жизнью пожертвовать, но дать своим детям будущее. Конечно же, такое условие даст простор для интриг, однако в любом случае абсолютную верность невозможно гарантировать. И даже это было вполне неплохо. «Кстати, может, у вас есть имя рода? Как-то не удосужился это спросить», — уточнил я. «Я маг во втором поколении, и хоть мой отец не стал аристократом, но родовое имя получил. Позвольте полностью представиться. «Меня зовут Теодор Риф». Встав, поклонился он. «Рад знакомству, барон Риф», — улыбнулся я, повторяя его поклон. «Но, может, расскажете, как так получилось, что маг во втором поколении попал в наемники? Тем более в баронствах. Мне казалось, это участь только подобных нам с Артуром». «Ну, это в какой-то степени банальная история. Мой отец был не особо сильным магом, но и не совсем слабаком. Он служил в армии королевства и дослужился даже до капитана. Но в какой-то момент это место просто понадобилось для стартовой позиции сынка одного из высокопоставленных аристократов. Но мой отец оказался слишком горд или глуп, но добровольно от должности не отказался. Конечно, уступить, а потом вернуться на свой пост было бы намного правильнее. Ведь наверняка этот парень быстро бы поднялся вверх и освободил должность. В какой-то степени я отца понимаю. Он своими силами добился этого поста. И тут его просто просят уйти из-за какого-то сопляка. Вот он и сорвался. Конечно же, его отказ никого не устроил, так что его просто отправили на самоубийственное задание, где он и погиб. Я к тому времени был уже подростком и учился в академии. Но после случившегося ушел оттуда. Так как денег на обучение дальше просто не было. Да и, честно говоря, не хотел я оставаться в королевстве после случившегося. Вот так я и оказался в баронствах. А уж тут магу в наемничий отряд устроиться довольно просто. Это ты и сам понимаешь. Вот как-то так». Вымученно улыбнулся он. «Понимаю вас. Спасибо, что поделились такой личной историей». «Да ладно. Это дела давно прошедших дней. Так значит, на замок больше никто не претендует?» «Верно. Теперь он ваш. Можете сразу отправиться его обустраивать. Конечно же, соседи могут на него позариться, но сомневаюсь, что решатся. Все же наш союз только вырос, и теперь связываться с нами мало кто отважится. Но быть осторожным никто не помешает». «Значит, так и поступлю. Пойду обрадую ребят, что у нас теперь новая база. Был рад вас видеть». «Я тоже. Пора и мне вернуться в свой замок». И это желание было крайне велико. Единственное, что я сейчас желал, это добраться до моей ванной и, наконец, отмокнуть в горячей воде. А эта остановка в лагере наемников лишь отсрочила мою цель. Прибыв в замок, я сразу же отправился к своей цели и провел там пару часов, пока кожа не стала совсем уж морщинистой от воды. Следом же, конечно, отправился на уже заждавшийся меня обед. Однако полноценно насладиться обедом мне не дали. «Господин, там у входа в замок какой-то старик в черной рясе. Говорит, что хочет поговорить с вами». Ворвался посреди обеда один из слуг. «Эх, ну позови его сюда. Пусть это обедает со мной. Не прерывать же мне из-за него трапезу. И предупреди стражу, пусть усилит охрану». Вздохнул я, отвлекаясь от сочнейшей курочки с весьма хитрыми приправами. «Будет сделано». Тут же сорвался он в путь. «Можно подумать, что зря я вот так сразу впускаю в замок неизвестного человека. Он ведь может оказаться и магом. Но в этом я сомневаюсь. Иначе бы он точно в одиночку сюда не пришел. К тому же усиление охраны — это значит, что весь обеденный зал будет прикрыт незаметными арбалетами, готовыми атаковать в случае нападения. Да и в своем замке уж я защититься сумею. Да и, если честно, я просто устал, и мне дико не хотелось выходить его встречать». Вскоре слуга вернулся, провожая действительно колоритного деда в черной рясе и длинной бородой. «Рад вас видеть в моей обители. Присаживайтесь и отобедайте со мной». Указал я рукой на свободное место за столом напротив меня. «Но позвольте узнать ваше имя и цель визита». «Ох, благодарю за гостеприимство, господин барон. Меня зовут Ахаир. Я жрец богини Хель». Сел он на предложенный стул. «А, так вы, наконец, прибыли. Значит, вы по поводу храма». Сразу выяснилась цель его визита. «Все верно. Богиня направила меня сюда именно для служения в храме на ваших землях. Надеюсь, вы не против?» Осведомился он. «Конечно. Меня предупредили о вашем визите. Хоть я и не знал точного времени прибытия. На моих землях уважают богиню Хель. Но этот храм довольно закрытый и не подойдет для приема людей. Так что я готов поставить в ближайшей деревне еще один храм, уже для прихожан. Конечно, не такой грандиозный, но все же». «Это хорошее предложение», — кивнул он. «Но вы сказали, что знали о моем приходе. Как это возможно? Только Верховный Жрец знал о моем назначении». «Богиня сама об этом сказала мне». «Правда? Вам очень повезло. Нечасто она общается со своими почитателями. Но, похоже, вас она отметила. Для меня будет честью служить на ваших землях». Оживился он, едва услышав сказанное. «Что-то еще вам необходимо? Позволите ли вы набрать нескольких учеников для подготовки из них младших жрецов из ваших подданных?» Осторожно спросил он. «Хорошо», — согласился я, не увидев в этом особого урона для себя. «Жрецы нужны для быта людей, по крайней мере, при текущем уровне развития. И пусть уж это будут жрецы, дружественные мне богини». «Не было ли на ваших землях самопроизвольных поднятий нежити или странных вещей на кладбищах?» Сразу взялся за работу Ахаир. «О, по этому поводу вы можете не беспокоиться. За последнее время мы уже успели упокоить одного лича и некроманта», — хмыкнул я. «Вы уверены, что это были именно они?» Резко вскочил он, как сторожевая собака, почувствовавшая свою добычу. «Я лично приложил руку к их упокоению, так что в этом абсолютно уверен. И, предваряя ваш вопрос, филактерию лича мы тоже уничтожили». «Это очень приятные новости. Хотя такое количество врагов моей богини на одной местности меня и беспокоит». Успокоился он. «Конечно же, я буду совершенно не против, если вы проверите все ближайшие кладбища. Возможно, даже и моих соседей. Неприятные сюрпризы мне тут не нужны». «Так и сделаю», — согласно кивнул он. «Да, я хотел бы вам кое о чем рассказать. Кратко поведал я о некроманте и его учителе. Не хотелось бы сейчас пересечься с этим учителем. Боюсь, он может оказаться куда могущественнее меня. И явно затаил обиду». «Это очень полезная информация. Никто даже не догадывался, что некроманты хотели осквернить храм богини и усилить свое влияние на эти земли. Я передам эту информацию Верховному Жрецу. Ну а теперь, когда внимание нашей церкви приковано к вашим землям, некроманты спрячут голову в землю, опасаясь встречи с нами. Они ведь тоже не глупые, понимают. Стоит тут чему-то случиться, и вся мощь церкви будет отправлена на их поимку. Но сейчас, к сожалению, следа для их нахождения нет, так что пока действовать мы не можем». «Благодарю». «Но слишком расслабляться вам все же не стоит. Столько долгоживущие существа обычно бывают весьма мстительными. Так что если им представится шанс отомстить без вреда для себя, они им воспользуются. Или лелеять свою месть они могут весьма долго. К сожалению, бывали такие случаи, когда человек, в молодости перешедший им дорогу, был убит и запытан уже в своей старости». Вздохнул он. «Мы, к сожалению, не всесильны». «Понимаю. И буду весьма осторожен», — согласился я. «Тогда давайте закончим обед, и после слуги покажут вам ваши покои, пока не найдем другие поближе к храму». После обеда я вызвал к себе на разговор Бера. «Бер, поставь, пожалуйста, пару стражников возле прохода к храму в пещерах». «Опасаешься этого жреца?» — уточнил он. «Ну, не сказал бы. Но лишними они явно не будут. Кто знает, что он может вытворить. Может, пропустит сквозь него отряд вражеских воинов. Лучше перестраховаться. И стоит потом сделать дополнительные укрепленные двери, которые можно было бы закрыть с нашей стороны. Они лишними не будут, чтобы исключить вариант проникновения с той стороны. Это стоило сделать уже давно. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь повторил нашу вылазку». «Сделаем», — кивнул он, соглашаясь с решением. «А мне действительно стоило подумать о таком пораньше. А то было бы совсем не весело увидеть, как кто-то захватил этот замок к моему приезду. Конечно, сохранение прохода в секрете было бы более правильным. Но раз уж тут появился жрец, то тайным этот проход уже точно не оставишь. А на одну только стражу надеяться нельзя. К тому же они ведь тоже тогда узнают о месте расположения прохода. Вообще стоит подумать про общее укрепление замка. Но такое лучше попозже обсудить с профессором. Если уж укреплять его, то только с использованием магии. А вопрос, кто лучше артефактора разбирается в этом деле, можно считать риторическим». Отвлекшись от дел, я предался размышлениям. И первым мои мысли занял появившийся жрец. Конечно же, нельзя сказать, что его приход стал для меня неприятной новостью. Но и полностью приятный тоже не стал. Если жрецы не подчиняются тебе напрямую, то могут стать весомой проблемой для правителя. Конечно же, сейчас он мне дружественен. Но кто знает, что может произойти позже. Неподчиненный элемент на твоих землях – это не есть хорошо. Кому-то может показаться, что один человек не сможет ничего сделать правителю баронства. Но жрец – это непростой человек, тем более жрец богини смерти. Да стоит ему только заявить, что я некромант, и никто даже доказательств не попросит, а просто прикончит меня все вместе. Делать он, конечно, такое не будет, но опять же, кто знает, что может быть в будущем. Идеальным решением, конечно, было бы взять полностью его под контроль, но, к сожалению, это невозможно. Он подчиняется напрямую верховному жрецу, а его тут явно нет. И даже король не решился бы что-то сделать верховному жрецу, ведь за ним стоит богиня. Но отрядить пару людей на слежку за моим жрецом все же стоит. Нужно узнать обо всех его слабостях и пороках, ведь он человек. А значит, они точно есть. Компромат или способ воздействия на него уж точно никогда не помешает. И вообще, стоит также озаботиться информацией обо всех жрецах других богов на моих землях. Я раньше как-то не задумывался об этом. Но ведь наверняка они должны быть. Не могли же все земли быть совсем без храмов. И стоит узнать, что вообще думают эти жрецы обо мне. Враги среди них мне не нужны. И если избавиться от подобных не получится мирным путем, то я не побоюсь использовать другие способы. Благо, на таких мелких сошек боги не должны обращать внимания. Но все же, надеюсь, мне это не понадобится. Вообще, стоило бы усилить контрразведку на своих землях, ведь шпионы среди моих людей наверняка есть. В таком сомневаться глупо. Все же абсолютно преданных людей не бывает, тем более не алчных до денег. Да и, честно говоря, этим людям просто не за что быть верным именно мне. Я ничего подобного еще не сделал, чтобы заслужить подобное. Думаю, среди людей, живших на этой земле, распространено мнение, что не будет меня, значит, будет другой барон. Для баронства это вполне нормальное явление. Смена одного господина на другого. Хотя я бы хотел прекратить эту традицию, остановившись на себе и своем роде. Конечно, я больше не Хел, но и Дарком быть тоже очень даже неплохо. Тем более богиня говорила только о потомках. И неважно, какой фамилией они будут обладать. А уж я постараюсь, чтобы имя моего нового рода прогремело в веках.